Глава 20. «Спасибо», — вежливо ответила я и все-таки шагнула внутрь палаты. Она была на редкость неуютной. Все белое, безжизненные стены, немногочисленная мебель и постельное белье. Будто магией стерли любые другие краски и даже саму жизнь. Впрочем, цвет лица Берта тоже не сильно отличался от простыней. «Полчаса, не больше», — строго сказал целитель. «Адепт Гамильтон пришел в себя, но волновать его нельзя». «Правда? Тогда я, пожалуй, пойду. Потому что желание придушить и не волновать как-то плохо сочетаются. Я сделала шаг назад, но тихий голос Берта меня остановил. Аль. Демон, надо учиться двигаться быстро и желание свои озвучивать вперед других». «Не задерживайтесь», — напомнил целитель и закрыл за собой дверь. «Предатель». Я повернулась к Берту, лежащему на кровати. Жадный медовый взгляд постаралась игнорировать. «Как ты себя чувствуешь?» «Сносно», — последовал ответ. «Да? Ну и отлично. Слышал, что он сказал. Тебе волноваться нельзя, так что я позже зайду». И быстро взялась за ручку. А в следующее мгновение меня обхватили за талию и прижали к твердому напряженному телу. «Не торопись», — выдохнул Берт прямо в мои волосы. Я вздрогнула. «Тебе вставать нельзя!» «А тебе уходить!» «Кто это сказал?» «Я!» «Я сказал, Аль!» Он развернул меня к себе, но из рук не выпустил. «Сначала ты меня выслушаешь, а потом уйдешь, если захочешь. Впрочем, не уверен, что я тебя и в этом случае отпущу». «Это насилие над личностью!» — возмутилась я. «Верно». «Я на тебя жалобу подам! В гильдию!» «Подавай. В департамент контроля над магическими существами». «Берт, прекрати!» Я попыталась высвободиться, но ничего не получилось. Меня неожиданно подхватили на руки, затем уложили на кровать и накрыли сверху одеялом, прижав руки к телу. Я дернулась, но сопротивление оказалось бесполезно. Он точно недавно в обмороке был. «А теперь помолчи и выслушай меня». Берт сел рядом и наклонился, коснувшись своим лбом моего. Тяжелый вздох. «Даже не знаю, с чего начать». «Начни с главного», — предложила я. «Например, как ты вчера...» «Аль, я соскучился по тебе». «Понимаешь? По тебе. В этой демоновой империи». «Ух ты!» — поразилась я. «Во-первых, империя все же драконья, тебе ли не знать. Во-вторых, целовал-то ты Вериту, а от меня только шарахаешься». «Я тебя целовал, Альяна». «Правда?» — восхитилась я. «Неужели у тебя в роду и наяны затесались, что ты видишь метаморфов в их истинном обличье? Да быть такого не может». «Верно, Наян в моем роду нет, но я видел именно тебя, хотя не это важно». «Не это?» Он снова тяжело вздохнул, а потом внимательно посмотрел на мои губы. «Прости, не могу удержаться». И поцеловал. «Что? Это вместо объяснений?» Я пыталась сопротивляться, но он держал крепко. А губы были такими мягкими. Кажется, я застонала и ответила. «И где твоя сила воли, принцесса?» Дракон оторвался сам, нехотя, но сам. У меня дыхание прерывалось так же, как и у него. Он посмотрел на меня мутным взглядом и прошептал. «Знаешь, что чувствует человек, которому несколько дней не давали воды, а потом поставили рядом целый кувшин?» «Он всерьез это спросил?» Прямо сейчас мой мозг плохо воспринимал чужие аллегории, поэтому я недовольно заметила. «А можно сразу по существу?» «Попробую. Что ты помнишь об инициации драконов, Альяна?» Я захлопала ресницами, не ожидая подобного вопроса. «Ты совсем издалека начал. Причем здесь это?» «Вспоминай. 12 часов в заброшенных землях на всю инициацию. Дракон должен побывать в обеих ипостасях, собственно, дракона и человека. «Ну и что?» 12 часов», — повторил он. «Моя мать не более половины этого времени провела в заброшенных землях в ипостаси человека, и она спасла твоих родителей». «И...» — начала я и осеклась. Меня озарила догадка. «Надеюсь, ты шутишь?» «Если бы...» Я прижала руку ко рту. «Берт, ты хочешь сказать...» «Я думал об этом 9 лет». У меня даже голова закружилась. Он считал, что он... мой брат по отцу? Я вытаращила глаза, а Берт улыбнулся. «Слава богине, это не так». «Откуда ты знаешь? А если...» «Нет», — твердо произнес он. Она призналась, что с Питером у нее ничего не было. Я потеряла дар речи, а он воспользовался этим и начал рассказывать. «Я всегда говорил, что имя отца мне неинтересно. Собственно, так и было, пока 9 лет назад, в результате неожиданно начавшейся инициации, которую остановил Даррен, я не попал в Драконью Империю и не узнал историю твоих родителей. Тогда я впервые задал этот вопрос, но мать промолчала. А я не настаивал на ответе. Да и зачем? Мне было все равно, является король моим отцом или нет, до определенного момента». «Но... он же тогда был ранен». «А про драконью магию ты забыла?» Берт склонил голову на бок. «Во время инициации дракон приобщается к источнику, обретает истинную силу и может излечивать даже тем, что находится рядом. Почему бы и не...» «Тогда твои родители вместе не были, а мы с тобой родились с разницей в несколько недель, той самой разницей в вынашивании человеческого ребенка и детеныша дракона. Знаешь, 12 часов — это немного, и всего 6 из них — ты понимаешь». «Но...» Все это никак не хотело укладываться у меня в голове, и я зацепилась за одну из его фраз. «Ты сказал до определенного момента?» Берт кивнул, не сводя с меня глаз. «Именно. Через 3 года после вашего возвращения на Тарин я понял, что пора улетать. Драконы взрослеют раньше, а некоторые наяны расцветают...» «Берт!» «Что?» — заулыбался он. «Я не могла поверить. Ты хочешь сказать, что дело было вовсе не в том, что ты слишком долго пробыл человеком, и тебе потребовалась ипостась дракона?» Он кивнул. «Ты шутишь?» — охнула я. «Почему ты ничего не сказал?» Берт пожал плечами. «А зачем? Ты еще спроси, почему я не поинтересовался у Питера. Король в любом случае стал бы все отрицать. Прилетев в Империю, я пытался выяснить у матери, но она категорически отказалась отвечать на вопрос о том, кто мой отец, хотя я задал его впервые в жизни. Теперь я понимаю, что ей просто стыдно. Наверняка это был какой-то неизвестный маг, промышлявший незаконной добычей артефактов. Говорят, бывший глава гильдии часто продавал неучтенные разрешения на посещение заброшенных земель. Не слишком приятно признаваться собственному ребенку, что не знаешь, кто его отец». Я покачала головой. «И ты остался в Империи». «А что мне оставалось? Вариант, что я очередной сын Питера, не исключался. А от тебя лучше было держаться подальше». Я насупилась. «И как? Помогло?» «Как видишь, нет». «Не вижу», — вырвалось у меня. «Сама напросилась», — со смехом заявил он и снова поцеловал. «Богиня, я напрашивалась?» «Ах да, точно». Но я тут же уперлась руками в его грудь. «Подожди, хочешь сказать, что все это время ты думал о том, что приходишься мне братом? Даже когда поцеловал в первый раз?» Берт шумно выдохнул. «Мне было очень стыдно. Очень. И даже не представляешь, как плохо, но сдержаться я не смог. А ты меня подначивала». «Я ни о чем не знала». «Да, тебе было легче». «Мне? Легче?» «Прости», — шепнул он мне в губы. «Я не должен был тебя целовать. Ведь тогда так ничего и не выяснил». «А сейчас?» — сглотнула я. «Ты точно не моя сестра». Он коснулся губами моей щеки, и я прикрыла глаза от удовольствия. Когда я вернулся на Таррин, сразу понял, что 6 лет без тебя не помогли. Никак. Стало только хуже. Я скучал, Аль. Он коснулся губами другой щеки, а я решила не открывать глаз. Щеки пылали. «И в этот раз мама призналась тебе, что мой отец не твой отец?» «Сначала не хотела, но я настоял. Не буду рассказывать, какие доводы я привел, но она дала мне слово дракона, что это не Питер. Отверже этого слова нет». Я помнила об этой клятве еще по детству в Империи. Как намучился один из драконов, пообещавший моим родителям, что присмотрит за мной, когда они решили наведаться к Источнику. А как я с этим его словом намучилась? «Туда не ходи, сюда не ходи». «И ты даже не спросил, кто твой отец?» Берт пожал плечами. Спросил, но она не ответила. Уверен, мама не знает его имени. Но для меня важнее, что это не Питер, и я смогу без угрызений совести тебя поцеловать. У меня в горле пересохло. «А не хочешь узнать, не против ли я?» «Прости», — прошептал он. «Потом как-нибудь, ладно?» И снова коснулся моих губ своими. «И правда, зачем спрашивать? Я-то совершенно не против». Через несколько минут полного сумасшествия, когда поцелуи стали совершенно неприличными, дыхание прерывистым, а руки бесстыдными, я с трудом могла вспомнить свое имя. Но могу собой гордиться. Все-таки спросила о том, что меня тревожило. А тревожило меня многое. «Ты не объяснил!» Выдохнула я, борясь с тем, чтобы наплевать на вопросы и вернуться к прерванному занятию. «Как тебе удалось увидеть меня сквозь магию метаморфов? И почему не полетел в Империю раньше? Чего ждал? Когда я спор выиграю?» Он крепко сжал меня, и желтые глаза полыхнули огнем. «Не напоминай об этом. Я не мог вернуться в Империю раньше. Хотел все выяснить до твоего поступления в Академию и даже не пришел на прощальный ужин. Но мама улетела к Источнику, и у меня не получилось ее застать. Было слишком мало времени, пришлось вернуться и присматривать за одной непоседливой особой, которая почему-то никак не хотела дать мне выходной». «Что ты сказал?» Берт тяжело вздохнул. «Прости, Альяна», и отпустил меня. Сердце кольнуло нехорошее предчувствие. «Я еще чего-то не знаю». Он кивнул, закатал рукав и неожиданно поднял правую руку, на которой блеснула тонкая цепочка с красной подвеской в виде капельки. Я непонимающе посмотрела на него, а он нехотя пояснил. «Это артефакт, позволяющий видеть метаморфов в их истинном обличье, как ты говоришь. И вчера я видел тебя, а не Вериту. К сожалению, не смог сдержаться и сразу рассказать тебе о нем». «Интересно, и откуда он у тебя?» Берт отвел взгляд. «От твоего отца». У меня глаза на лоб полезли. Даже не знала, что у него такое есть. «Король хорошо разбирается в артефактах», — пояснил Берт. «Сам умеет их изготавливать. Ты же пользуешься его браслетами. А в этом — частичка крови твоей матери». «Что?» Я едва не задохнулась. «Зачем он его сделал? Он ведь так дорожит тем, что нас почти никто не может вычислить. Ему и Наян в семье хватает». «Была причина», — нахмурился он. «Твой отец...» Слова давались ему с трудом. «Попросил присмотреть за тобой в академии». В груди прочно поселилось что-то холодное и тяжелое, а виски сдавило от боли. «Он нанял тебя шпионить за мной?» «Присматривать, Альяна». «Это одно и то же. И ты согласился? Богиня, ты согласился? Зачем?» «Я хотел быть рядом с тобой». Он посмотрел в мое наверняка раскрасневшееся лицо и добавил. «Если бы не я, твой отец нанял бы кого-нибудь другого. Я вернулся на Таррин в тот момент, когда он решил, кого отправить вместе с тобой в Академию». «Неужели?» Я подскочила на кровати, выпростав руки из-под одеяла. «Как благородно с твоей стороны! И что ты ему нашептал?» «Ничего, ни единого слова», — взорвался он. «Ты лжешь! А я еще удивлялась, что он не связывается со мной по браслету по 5 раз на дню». «Аль, успокойся». «Демоны, ну надо же! Мой лучший друг согласился за мной шпионить. Я не могу в это поверить». «Аль, я не шпионил за тобой. Просто следил, чтобы ты никуда не влипла». «Однако у тебя это не получилось». «А вот это верно». Меня осенила догадка. «Поэтому ты говорил, чтобы я ни во что не влезала без тебя. И ты всегда оказывался рядом, защитник. Правда, однажды едва не прибил, но это мелочи. Ты хорошо исполнял свою роль, ничего не скажешь. А я тебе верила». «Альяна, все совсем не так». «А как? Как? Что он пообещал тебе взамен? И не надо мне рассказывать, что ты делал это бескорыстно. Отец всегда назначает свою цену. Не вздумай меня обманывать». Дракон отвернулся и сказал, обращаясь к стене, хотя и вряд ли было интересно. «Не то что мне. Титул лорда Гамильтона и возможность снять браслет Департамента контроля над магическими существами». У меня потемнело в глазах, и я сползла с кровати. «Ну что же, могу понять. Отличная цена за предательство. Да, кстати, просто ради интереса. Отсутствие личных отношений тоже было прописано в твоем контракте. Ты поэтому не мог меня поцеловать, да? Богиней поклялся или еще кем? И дело вовсе не в том, что ты мой возможный брат. Ты наверняка давно знал, что это не так». Берт схватил меня за руку. «Я ему слово дракона дал, но о поцелуях разговора не было. Не в этом дело». «А в чем?» — едва не закричала я. «Демоны! Это просто не укладывалось у меня в голове». «Аль, я не знал. Вплоть до вчерашнего дня. И был уверен, что Питер согласился на мою кандидатуру только потому, что мы родственники. Видимо, ему даже в голову не пришло, что я отношусь к тебе не как к другу. У него же один леонский принц на уме. По условиям нашего соглашения с королем, я не должен был покидать Академию без тебя и рассказывать о том, что оно существует, а ты упорно не хотела посещать дворец. Но после твоего выигрыша в споре я решил, что с меня хватит, и если бы король не потребовал встречи, я бы сам утащил тебя из Академии. Но если раньше он был согласен, что я могу посещать Империю, пока ты во дворце, то в этот раз был категорически против, боялся сюрпризов от тебя. Но ждать я больше не мог, поэтому разорвал договор в тот же день, когда ты освободила полунайтов, и улетел в Империю, чтобы наконец-то все выяснить. Да и обманывать тебя больше не хотел». «Ох, ну извини, что доставила тебе столько хлопот. И даже награды обещанной лишила. Но, увы, не сходится. Отец не отобрал у тебя свой браслет, да и называешься ты все еще лордом Гамильтоном». «Титул он мне подарил перед тем, как я улетел», — грустно пояснил Берт. «Видимо, Питер решил проявить великодушие. А может, на публику играл. Ты бы видела глаза профессора Адмира. А браслет? После истории с полунайтами, думаю, король совсем забыл о нем». «Отец? Забыл? Об артефакте с каплей крови моей матери? Не смеши меня!» Я вскочила с постели и оттолкнула Берта. «Не верю! Просто так отец ничего не делает!» Я попыталась собрать свои мысли воедино, хотя это было непросто. Злость клокотала внутри и требовала выхода. «Никакой контракт ты не разрывал. Отец сам хотел отказаться от твоих услуг после того, что случилось в подземелье. Именно за этим он позвал тебя во дворец. Но ты убедил его повременить и дать последний шанс. Не в твоих интересах было разрывать соглашение и терять желаемое. Новое имя, новая жизнь, никаких напоминаний о том, что ты когда-то был полукровкой. Это твой запасной вариант на случай выбора ипостаси человека. Немногие знают о том, что ты был драконом, а в случае исполнения всех условий тебя ждали образование и титул. Только строптивая я мешала справляться со своими обязанностями. И ты решил зайти с другой стороны, да?» Таким ошарашенным Берта я никогда не видела. «Аль», — пробормотал, — «опомнись, что ты несешь». Окажись ты моей сестрой, я не задумался бы об ипостаси человека. И вовсе не вернулся на Тарин. Неправда. Ты сам сказал, что еще не решил. Наше родство вряд ли помешало бы принять титул и снять браслет. А тут настоящий подарок. Оказывается, мы не родственники, и можно повлиять на меня таким подлым способом. Строптивая Альяна перестанет доставлять тебе неприятности, а ты получишь свою награду. Вынуждена тебя разочаровать. В придачу к обещанному, глупой принцессы у тебя не будет. Ты правда не понимаешь, для чего мне нужно новое имя и избавление от браслета полукровки? Тихо спросил он. Все, с меня хватит. Я решительно направилась к двери. Попрошу отца, чтобы он выполнил второй пункт вашего соглашения. Я найду, как его убедить, можешь не сомневаться. Вот только не подходи ко мне ближе, чем на 10 шагов, иначе я за себя не ручаюсь. Аль! Он будто не слышал моих слов и попытался остановить. «Не подходи ко мне!» — крикнула я и подняла руки. Силой воздуха Берта отшвырнула от меня, и он упал спиной на кровать. Дверь тут же приоткрылась, и в комнату заглянул целитель. «Что здесь происходит?» — нахмурился он. «Я уже ухожу. У меня зачет по стихии. Это была маленькая тренировка», — быстро ответила я и выскользнула из палаты. «Аль, подожди!» Но я бросилась вперед по коридору, едва не сбив с ног группу адептов в фиолетовых мантиях. Не иначе у зельеваров практика по целительству. Слезы застилали глаза, но я упорно неслась вперед. Нужно успокоиться, а то из-за этого крылатого чудовища еще и второй зачет не сдам. Мне срочно требовалась жертва, и я быстро ее выбрала, поднимаясь по ступеням на четвертый этаж. Оттуда, насколько я помню, есть переход в Южную башню, самую высокую башню Академии. Интересно, почему зачет по стихии воздуха состоится именно там? Но подумать об этом у меня времени не было, а вот поругаться предостаточно. Избавляясь от возможной погони, я шмыгнула на самую неосвещенную лестницу третьего этажа. Ею почти не пользовались, и это оказалось на руку. Никто меня не услышит и не помешает. Коснулась браслета на правой руке, настроилась на долгое ожидание, но, как ни странно, король ответил сразу. «У меня нет слов, Альяна», — начал он вместо приветствия, но я не дала ему договорить. «Немедленно разорви контракт со своим шпионом!» Отец поперхнулся. «Что ты сказала?» «Я все знаю, и не вздумай приставить ко мне кого-нибудь еще. Это низко, папа!» Король на мгновение потерял дар речи, но быстро пришел в себя и усмехнулся. «Ты вечно влипаешь во всевозможные неприятности. Я должен был как-то обезопасить твое пребывание в Академии. Или саму Академию. Правда, судя по всему, кандидатуру на роль соглядатая выбрал неудачную». «Очень неудачную!» «Хорошо, что Берт сам отказался, а то пришлось бы настаивать». Я опешила. «Ты хочешь сказать, что он сам разорвал ваш договор?» «Да, когда вы втроем с Адмиром прибыли во дворец. Надо было, как и планировал, к тебе магов из гильдии приставить. Джарел предлагал несколько молодых, но опытных, вполне бы сошли за первокурсников. Но Берт почему-то был против, а я поддался на уговоры, что он знает тебя лучше», — вздохнул отец. «Альяна, у меня со вчерашнего дня голова раскалывается от твоих выходок. Понятия не имел, как объяснить Рэму твой побег. А иллюзия? Как тебе такое в голову пришло? Почему ты не отвечала вчера вечером?» Я в изнеможении привалилась спиной к стене на площадке четвертого этажа. «Почему ты не отобрал у него браслет?» Послышался тяжелый вздох отца. Что-то подсказывало, что он бы предпочел не отвечать. «Ты и об этом знаешь? Надо было вписать в контракт пункт о неразглашении после разрыва или обещание с дракона взять. Но выглядел он так, будто не собирался возвращаться. Если честно, не ожидал снова увидеть его во дворце». «Не только ты и не только вчера. Ты не ответил». «Это допрос? Питер и не думал скрывать изумление. «Поверь», — тихо сказала я, — «мне нужно знать. Очень нужно, папа». «Вы поругались?» — вдруг заинтересовался отец. «Что у вас там происходит?» «Папа, пожалуйста!» Король отозвался не сразу. То ли обдумывал, то ли взвешивал, не повредит ли его планам правдивый ответ. А то, что это будет именно правда, я почему-то ни капли не сомневалась. Слишком хорошо знаю своего отца. «К сожалению, разговаривали мы при Адмире. Несмотря на то, что я доверяю твоему декану, требовать у Берта артефакт было чревато. Чем меньше людей знает о нем, тем лучше. Поэтому я и не забрал его сразу. А вчера, после твоих выкрутасов, совсем не до этого было. Дочь, ты меня с ума сведешь своими выходками. Освобождением полунайтов ты едва не устроила международный скандал. Мне с трудом удалось скрыть твою причастность. Рэм до сих пор не знает, что произошло. И не вздумай сказать». «Берт говорил правду?» Я медленно сползла по стене вниз. «А что с титулом лорда Гамильтона?» — прохрипела я. «И браслетом из гильдии?» Питер снова вздохнул, понимая, что любимая дочь так просто от него не отстанет. «Если бы он выбрал ипостась дракона, браслет потерял бы всякий смысл, ведь Берт носит его только на Таррине. Но если станет человеком, я пообещал вычеркнуть его из списков полукровок. Что же касается второго вопроса? Знаешь, я подумал, что так и не отблагодарил Берта за наше возвращение из Драконьей Империи. Давно пора было ему титул пожаловать. Правда, не знаю, пригодится ли. Он же не рассказывает о своем выборе». Глаза защипало, и я решила срочно закруглить разговор. «Удачного дня, папа. И прости». Последнее, однако, хотелось сказать совсем не отцу, но слова просто рвались наружу. Король заметно смягчился. «А о Рэме ты поговорить не хочешь? Извиниться перед ним?» «Вот этого он от меня точно не дождется. Перед тем, кто использовал артефакт, вызывающий симпатию у всех, находящихся рядом?» «Альяна!» — возмутился Питер, чье благодушное настроение сразу же приказало долго жить. «Ты что, наслушалась сказок Алексии? Она мне только что истерику устроила, никогда ее такой не видел. Даже Даррен был удивлен, а он за 9 лет ко всему привыкший. Говорит, второй раз за последнее время. И твоя мать ведет себя странно. Что с вами происходит?» «Я не наслушалась, папа. Я испытала его действия на себе, как, впрочем, и ты». «Этого не может быть!» «Я не хочу это обсуждать, по крайней мере, сейчас». Я уже с трудом сдерживалась, чтобы не завыть в голос. «Лекса говорит правду. Верь ей!» Вцепившись пальцами в браслет, я прервала разговор и закрыла глаза. Даже не попрощалась. Но сейчас это волновало меня меньше всего. Слезы полились с новой силой, но теперь совсем по другому поводу. Что же я натворила? Ладно, сдам зачет, а потом решу, что делать. «Где этот демонов переход в Южную башню?» Я медленно брела по коридору, освещенному лишь парой магических светильников, и думала, думала, думала. Значит, сестра все-таки не сдержалась. Оно и к лучшему. Лекса правильно рассказала обо всем королю, хотя он и не проникся. Какая-то неясная мысль, пришедшая в голову после слов отца, не давала мне покоя. Алексия второй раз, а сегодня мы с ней почти одновременно. И тут меня осенило. Неужели это последствия общения с Рэмом? Может, сестру все-таки зацепил пресловутый артефакт, как и меня? Я больше всех была под его воздействием, а потом у меня был эмоциональный срыв, перед сном. Особое влияние на Наян? Надо уточнить у сестры, когда у нее случилась первая истерика. Не сразу ли после знакомства с Леонским принцем? И про маму неплохо бы узнать. Но самое удивительное — Даррен. Когда они ругались с Алексией, брат вел себя эмоциональнее, чем обычно. Из всех моих родственников, в чьих жилах течет кровь Наян, Повезло, видимо, только бабуле. Она и носа не кажет во дворец. Не исключено, что это побочный эффект антидота, придуманного Эммой. Ведь точный состав зелья, которое содержится в артефакте, никто не знает. Однако мама не носит защиту. Или носит. Демоны. Надо было посмотреть на ее руки. Хотя о маме Лекса ничего не говорила. Решено. Когда освобожусь, надо связаться с сестрой и обсудить мои предположения. Если они оправдаются, будет тебе международный скандал, ваше высочество, принц Леонии. На всякий случай я стянула с пальца кольцо, подаренное сестрой, и спрятала его в карман. Принца в академии нет, и артефакт мне без надобности. Есть надежда, что без него смогу хоть немного успокоиться. Однако вины за то, что я наговорила Берту, это с меня не снимало. Мысли-то принадлежали мне, хотя и высказаны были чересчур эмоционально и в обидной форме. А некоторые сомнения терзают меня до сих пор. Может, я пытаюсь оправдать себя, что все произошло по чужой воле, а сама... На зачет я пришла последней, поднялась по узкой винтовой лестнице и оказалась на ничем не защищенной квадратной площадке самой высокой башни Академии. Отсюда открывался великолепный вид на замок и близлежащие земли, и на лес, где мы недавно побывали. Было прохладно, хотя ветра почти не ощущалось. Странный выбор для зачета по стихии. Регенерация сработала, надеюсь, и следы от слез незаметны. Впрочем, мне было все равно. Мысли путались, и я не могла понять, как относиться к тому, что узнала сегодня. Артефакт, судя по всему, вызывал эмоциональную нестабильность и неконтролируемые слезы. А может, и еще что похуже. Берт заделался моим шпионом, но в то же время оградил от ищеек отца и вытаскивал из неприятностей. Он пошел на это не просто так. А если бы я оказалась его сестрой, он бы спокойно принял титул и остался на Тарине, открестившись от своего прошлого? Или улетел в Империю, как сказал мне? Что для него важнее? А для меня самой? Горло сдавило, и стало трудно дышать. Не было в его словах, взглядах и действиях ни капли фальши. Но почему я поняла это только сейчас? Потому что успокоилась? И что теперь с ним сделать? Поцеловать или... Поцеловать? А может, сначала прощения попросить? Что же я натворила? «Адепт Касалейн, мы ждем только вас», — раздался ехидный голос Адмира. Очнувшись от тяжких раздумий, я рассеянно извинилась. Мысли витали далеко. Не прослушать бы, что от меня хочет декан. Скорее бы все закончилось. Мне нужно срочно поговорить с Бертом, пока он не надумал вернуться на родину. «Профессор!» — возмутилась Ребекка. Ее мантия, как и мантия трех других адептов, были выпачканы в земле. Похоже, испытание в лесу не прошло гладко. «Почему Салейн допущена? Она же не сдала утренний зачет!» Декан резко осадил ее. «Вас это сильно волнует, адептка Денвер? Решение принимаю я. Не переживайте, адептка Салейн все наверстает, а сейчас, я уверен, покажет себя лучше остальных. Подойдите, Алетта». «Было бы что показывать», — буркнул кто-то за моей спиной. «Прыгнуть вниз любой из нас может». «Что? Я что-то пропустила?» Адмир услышал тихое бормотание и прикрикнул. «Не потерплю разговоров во время зачета. Итак...» Он посмотрел на меня. «Вы первая, адепт Касалейн. От вас требуется всего лишь спрыгнуть. Я засеку время, которое вы сможете продержаться в воздухе. Чем дольше, тем выше оценка. Прошу вас». Я смотрела на него во все глаза. «Он шутит, да? Я не умею держаться в воздухе. Я сразу упаду, как камень». «Богиня, о чем я думала? Ведь до сих пор так и не рассказала Адмиру, что у меня нет этой вполне заурядной способности любого мага воздуха». «Вас что-то беспокоит?» — нахмурился декан. Я сглотнула, а он немного раздраженно добавил. «Будьте добры, поторопитесь. Мне еще зачет по трем другим стихиям принимать». Делать нечего. Надо признаваться. Я подошла к самому краю и посмотрела вниз. Тут даже не четвертый этаж, а пятый, учитывая винтовую лестницу и самый верх южной башни. У ее подножия я увидела площадку, выложенную булыжником. Меня по кусочкам собирать будут, регенерация не спасет. Чуть поодаль, там, где начиналась трава, ждали другие адепты нашей группы, видимо, кандидаты на зачет по оставшимся стихиям. Да, провал будет грандиозным. Что ж, все равно других вариантов нет. Придется разочаровать профессора. Вот он удивится. Солейн, пока ты прохлаждалась, демон знает где, мы, между прочим, устали. Недовольным тоном заявила Ребекка. «Прыгай быстрее! Не задерживай нас!» Я почувствовала не сильный, но резкий толчок в спину, которого никак не ожидала. Потеряла равновесие и не смогла удержаться. Слишком близко подошла к краю площадки. Раскинув руки, я с отчаянным криком полетела вниз. «Ну вот и все».